Глава 10. Писа огорченно присвистнул. «Вот дела. Приехал на день рождения, а оказался на похоронах». Он все еще держал в руках раздутый и пупырчатый, как жаба, портмоне. Кроме перуанца, никто не смог расплатиться с деревенской старушкой, обмывшей бабушку. Ирочка сбегала в больницу и договорилась, чтобы тело не увозили. Врач, молодой и смешливый, пришел вместе с ней и зарегистрировал смерть без всяких проволочек. «Да мы и так ждали, что это случится со дня на день», — обратился он ко мне, постаравшись сделать сочувственное лицо. «Ваш приезд тут ни при чем. Сердце у нее было слишком изношенным. А что вы хотите в 80 лет?» И деловито осведомился. «Отпевать будете? Теперь это модно. У меня знакомый священник в районном селе». Она не просила. «Понятно. А хоронить-то хоть будете?» Он хохотнул и удалился, беспечно насвистывая. Нина проводила его угрюмым взглядом. «Пташка божья!» «Нашла пташку», — вступилась Ирина. «Он, бывает, целую ночь глаз не сомкнет, как начнут всяких огнестрельных вести». Мы сидели в проходной комнате, где стояла бабушкина качалка, а на ее спинку был накинут коричневый, порядком истершийся плед. Я помнила ее глаза золотисто-карими, но с годами они выцвели и стали частенько слезиться, не потому что бабушка отличалась излишней чувствительностью, а просто от старости. Волосы она начала подкрашивать поздно и так и не успела подобрать краситель, достойный ее насыщенного природного цвета. Одевалась она строго и не любила украшений. В этом и не только в этом они были схожи с нашей матерью, но чем больше обнаруживалось в них сходных черт, тем сильнее они недолюбливали друг друга. Однажды, перебирая в их доме книги, я спросила у бабушки, читал ли их кто-нибудь, кроме нас с ней. Она возмутилась. «А твой отец?» «До этого мальчишку невозможно было оттащить от книги». Я вдруг почувствовала себя обделенной. Отец никогда не говорил со мной о литературе. В последние годы я даже не видела его читающим что-нибудь, кроме газет. «Он вырос и поумнел», — серьезно сказала бабушка. «Он быстро понял, как опасно выглядеть интеллигентным человеком в теперешней России. Твоя мать может быть довольна, но мне с ним стало скучно». «Я хочу есть», — жалобно протянула Даша, сделав виноватые глаза. «Это ужасно, подло, но у меня просто урчит в животе». «Верочка, будь добра», — попросила Нина. «Наверное, никто не откажется перекусить». Я вызвалась помочь, безделье уже душило меня. Я пошла следом за Верой, бессознательно разглядывая ее плоское тело под пестрым халатиком, поясок которого был завязан бантиком на спине. Наверное, было так трудно, почти невозможно смириться с мыслью, что уже никому не захочется подкрасться сзади и потянуть за тоненький ситцевый кончик. Уж я-то знала. «Есть ржаной хлеб и адыгейский сыр», — сухо сообщила Вера и отвернулась к столу. «Режьте хлеб». Круглая буханка оказалась тугой, она с неохотой впускала в себя нож. Сыроватая темная мякоть пряно пахла, бередя желудок. Я поднесла горбушку к носу и с наслаждением втянула ржаной дух. Дед любил натирать маленькие корочки чесноком и закусывать ими окрошку. Потом, когда он лишился всех зубов, то перешел на куски помягче, но свою приверженность к жгучему чесноку сохранил навсегда. Бабушка его пристрастия не разделяла, но не забывала покупать у соседей ядреные чесночные головки. «Вот как вышло», — задумчиво произнесла Вера, взвесив в руке сочный белый кусок сыра. «Едва успели застать». Она плюхнула сыр на испещренную темными царапинами разделочную доску и со страстью вонзила в него длинный нож. «Кто ж покупатель?» — раздался ее голос через некоторое время. «Этот толстый. По нему видать, что денег куры не клюют. Цепь золотая, печатка. Фу, не люблю я их. Вы уж простите, конечно, он ваш друг. Да только я скажу. Предложи такому хорошую цену. Он и вас обеих продаст со всеми потрохами». «Да, от них все беды. Такие и нищего ограбить не побрезгуют». «А вы разве не подворовываете у себя в столовой? А полотенца эти? Разве Ирина покупала их? Вот же, больничный штамп». Я не собиралась заступаться за Пису, Но справедливость требовала напомнить, что не только к его рукам пристают чужие крошки. Вера быстро обернулась, держа нож острием вверх. Она выглядела бы воинственно, если бы лезвие не было облеплено сырным налетом. «Ну да», — согласилась она, — «только мы берем по мелочи, чтобы с голодухи не помереть. А те деньги, что Ира на полотенцах сэкономила, она, может, мальчишке своему яблок купила. Не растут у нас яблоки-то. Добро хоть за детский сад платить не надо было. Тамара Васильевна с ним оставалась, пока не заболела, конечно». Что-то похожее на ревность кольнуло меня в сердце. Бабушка никогда не писала нам, что нянчит чужого ребенка. Мне захотелось увидеть этого мальчика, занявшего мое место в этом доме и в ее душе. Я спросила, где он. Вера указала ножом на потолок. «Там». «Они и вашу комнату заняли. Ну, ваша детская там была, помните? Я с Дашей комнату делю. Нина с Зоей. Каждому-то по отдельной жирно будет. Я пойду позову его. Может, он тоже проголодался?» «Ой, проголодался», — вздохнула Вера. «Чистый кутенок. Ничегошеньки не ест». Я поднялась на второй этаж, слушая, как ступеньки устало вздыхают под моими ногами. Лак на перилах облупился, и они напоминали облезшее от загара тело. Меня встретила темнота и подтолкнула к двери в мою бывшую комнату. Приоткрыв ее, я едва не задохнулась. Передо мной расстилался мой маленький мир. Здесь ничего не переменилось. Моя кровать была по-прежнему застелена розовым покрывалом, некогда ярким, как летний закат. На письменном столе под стеклом виднелись журнальные вырезки, и я была уверена, что обнаружу там несравненные лица Алена Делона и Игоря Костолевского. Когда-то я смела любить красивых мужчин. Мои собственные книжные полки вмещали и Дюма, и Борхеса, хотя первый до сих пор вызывал во мне больше нежности. Никаких самодельных ковриков с лебедями бабушка не признавала, и во всех комнатах стены украшали только светлые или кремовые обои. В мою были допущены несколько маленьких пейзажей в простых рамках. Когда-то давно мне подарил их один художник, приезжавший сюда на пленэр. Я была тогда совсем еще маленькой и вызывала у него умиление. Сначала я решила, что этот старик — фотограф, потому что он ходил за мной по пятам с аппаратом и ежеминутно делал снимки. Дошло до того, что бабушка начала прятать меня. Тогда этот человек принес фотографии и с извиняющейся усмешкой сообщил, что врачи дали ему не больше 2 месяцев, и он благодарен судьбе, пославшей ему напоследок встречу с такой чудесной девочкой. Бабушка морщилась от удовольствия, пересказывая подробности их разговора. Потом он подарил мне свои акварели. А к сентябрю он умер. Мне вспомнилось все за пару секунд, пока я оглядела комнату и убедилась, что мальчика здесь нет. Я подошла к окну. Правая створка была приоткрыта, и, отодвинув пожелтевшую от времени сетчатую занавеску, я выглянула наружу. Снизу доносились тихие голоса. Вдали на переезде захлебывался звонок. В деревне перекликались собаки, но сквозь все эти скучные звуки пробивался тоненький голосок дудочки. Я прислушалась, решив, что мне показалось, но кто-то действительно, путаясь и умоляя, выводил мелодию. Отдельные звуки терялись в вечернем воздухе, и песня не складывалась. Мне почудилось, что среди встрепанных кустов ивы виднеется чья-то белесая голова, но это могло мелькнуть сорочье оперение. Я, крадучись, спустилась и, выйдя из дома, поспешила к озеру. Сердце мое замирало, точно меня ждала необыкновенная и грустная встреча. В памяти вдруг промелькнуло светлое лицо исчезнувшего пасечника, и радостная тревога шепнула, что сейчас я увижу его. Не мог он пропасть навсегда. Каждая встреча имеет свой отзвук, даже если мы забываем о ней. Все кругом говорило, что лето едва началось. Еще не распустились плотно закрученные верхушки папоротников, тонкая, не набравшая силу крапива, пока не достигла колена, а к концу лета она могла вымахать в человеческий рост. У самых ног стелились свежие лопухи размером с ладошку. Среди густой зелени то и дело вспыхивали головки огоньков, и едва желтел нежный львиный зев. Я погладила ствол юной березы, и тонкая холодноватая кожица прилипла к пальцам. Кто из людей способен так охотно поделиться собой? Я не особенно торопилась, наслаждаясь забытой упругостью лесной тропинки. Тонкие сосны застенчиво мерцали светлыми мягкими свечками, и мне захотелось добраться хотя бы до одной из них, понюхать, покатать в пальцах. Но я и в детстве-то не умела лазить по деревьям. Кусты обиженно зашумели, уступая дорогу. Я вышла к спокойной воде и увидела мальчика, сидевшего на угловатом камне. Заслышав шум, он отнял от губ дудочку и вопросительно посмотрел на меня. «Ты Митя?» — на всякий случай спросила я, хотя была уверена в этом. Он молча кивнул, не опуская дудочки. Глаза у него были серые, с темными ободками и крошечными лепестками вокруг зрачка. «Где ты прятался весь день?» «Я не прятался», — удивленно ответил Митя. «Я играл». «Ты знаешь, кто я?» «Мама объяснила мне, когда вы приехали». Я присела поодаль на теплый валун. «Что ты играл?» Он дернул острым плечиком. «Просто играл». Длинная самодельная дудка вертелась в его пальцах, как не знающая устали волшебная палочка. Митя хмуро сказал: «Мне домой пора. Мама искать станет». «Кто подарил тебе дудочку?» Он испуганно обернулся на дом и шепнул: «Папа». Я подалась вперед и также шепотом спросила: «Ты с ним встречаешься?» «Нет», — вздохнул Митя, — «это было давно. Уже целый год прошел». «Ты скучаешь по нему?» «Я маму люблю», — осторожно предупредил он. «Это я понимаю. А во что вы играли с папой?» «Не помню». Он стиснул дудочку в кулаке. «Мама сказала, что вы заберете у нас дом. Это правда?» «Я пока ничего не могу тебе сказать». «У вас нету своего дома?» «Этот теперь мой». «А наш где?» — встревожился мальчик. «Наверное, там, где остался ваш папа». «Он обижал вас?» «Не помню». «А почему вы ушли? Помнишь? Нам негде стало жить. Он продал нашу квартиру. Мама в больнице лежала, а он ее подпись подделал». «Это тебе мама рассказала?» Митя несколько раз по-стариковски кивнул. «А с деньгами что стало?» «Пропил, наверное. Мужики, они знаете какие?» «Наверное, разные. Ты как думаешь?» «Не-е-е», — уверенно заявил он. «Мама говорит, что все одинаковые». «А ты кем станешь, когда вырастешь? Разве не мужчиной?» Мальчик мечтательно улыбнулся. «Я стану великаном. Я посажу маму на плечо, и мы с ней всю землю обойдем. Всю как есть. Она у меня еще нигде не была». «А вы какие страны видели?» «Никаких не видела», — призналась я. «У меня на это денег нет». «Поэтому вы и хотите продать этот дом?» Я так и ахнула. «Нет, что ты! Как ты мог такое подумать?» Не отвечая, Митя долго смотрел на тихую воду, от которой шел волнующий запах путешествий. Потом поднял глаза и прищурился. «Я даже на том берегу никогда не был. Вы не знаете, что там? А вдруг там совсем другой мир? А мы вот живем и не знаем». Внезапно мальчик обернулся ко мне и отрывисто спросил: «Бабушка умерла, да?» «Да», — подтвердила я, не зная, что в таких случаях говорят детям. «Жалко». «Ты с ней дружил?» «Разве со взрослыми дружат?» «Конечно. Мы с ней всегда были друзьями». «Она читала мне сказки», — подумав, сказал Митя. «Интересные? А какую она читала последней?» Пытаясь вспомнить, Митя потер дудкой согнутую коленку, покрытую штрихами белых ссадин. «Про пчел!» — наконец обрадованно вскрикнул он. У меня перехватило дыхание. «Про пчел? Что это за сказки?» «Грустная очень сказка». «Грустная? Расскажи, а? В двух словах. О чем там?» Но тут в наше уединение не влилась, как следовало бы, а ворвалась Ирина. Шумно дыша, она вздрагивала всем телом, как изнуренная лошадь. Растрепавшиеся русые волосы обвисли вдоль щек. «Что вам от него надо?» — выкрикнула она и угрожающе нависла надо мной. Пришлось подняться. Было бы нелепо смотреть на нее снизу вверх. «Я хотела предложить Мите бутерброд, позвать его в дом. Он тут сидит один». Я с досадой заметила, что оправдываюсь. «Я сама знаю, когда кормить своего сына», — бросила Ирина и, словно маленького, подняла Митю на руки. «Мы просто поболтали. Неужели вы думаете, что я могла сделать ему что-нибудь плохое? Я не хочу, чтобы он разговаривал с вами». Ей никак не удавалось успокоиться. «Это мой ребенок. Мой и больше ничей». «Да я всего лишь сказала ему пару слов. Я боялась, что он слишком расстроится из-за бабушки». «Ишь, какая вы добрая!» — запальчиво крикнула Ирина, прижимая сына. «Жалко ей стало. А из дома выгонять не жалко?» Я только спросила, кто вам сказал? Какая разница? Скажите, неправда? Да ладно, чего там? Она внезапно остыла. Это же не наш дом, а ваш. Мы знали, что рано или поздно придется уйти. Но мне так хотелось, чтобы Митенька пожил тут еще немножко. И застенчиво улыбнулась. Он ведь читать выучился и складывает до 20. Тамара Васильевна с ним занималась. Понимаете, я с трудом ворочила языком. Нашей семье очень нужны деньги. Много денег. А больше их негде взять. Ирина кивнула и громко сдула упавшие пряди. Я понимаю. Вы извините, что я тут разошлась. У вас уже есть покупатель? Это он с вами приехал? Получается так, хотя мы и не подозревали, что придется продавать дом. Всяко бывает. Не продешевите. Дом-то крепкий, теплый. Дед ваш, видать, рабочим спуску не давал. Заключенные строили, вспомнилось мне. У деда друг был, начальник здешней зоны. Вот как. Воры строили, вор и жить будет. Вы тоже считаете, что он вор? Она горько усмехнулась и отпустила Митю. Мальчик подобрал с земли дудочку и бережно спрятал под майку. «Пойду в дом», — неуверенно сказала я, ожидая, что они присоединятся. «Тоже есть захотелось». «Постойте», — окликнула Ирина. «А вам-то самой от этих денег сколько достанется?» Я удивилась. «А мне-то зачем? Тане учиться надо, а брату книгу издавать». «Я так и думала. А дом-то ваш. Могли бы жить». Она вздохнула. «Скажите там, мы с Митей сейчас придем». Сказать об этом оказалось некому. Вернувшись в дом, я застала только Таню с перуанцем, играющих в дурачка. Плетеное полотенце впивалось в спину Писы, и толстые складки вылезали наружу, как подошедшее тесто. Я присела к столику, взяла оставшийся бутерброд и попыталась следить за игрой, но черно-красные шипы кололи глаза. Пришлось отвернуться к окну, за которым не спеша отходила ко сну озеро. Может, ей захотелось взглянуть на него напоследок, подумала я вслух, и мои картежники застыли двумя вопросительными знаками. «Куда она шла?» — попыталась я объяснить, но вопросами не отвечают на вопрос. «Ну, — глубокомысленно изрек Писа, — может, воздухом подышать. Селенок не рассчитала. Жалко бабульку». «Жалко?» — переспросила я. «Так это, оказывается, мы от жалости лопаем хлеб с сыром, режемся в карты, болтаем всякую ерунду». Таня с тревогой посмотрела на меня и отложила карточный веер. «Что с тобой?» — заботливо спросила она и протянула руку, но в этот момент я встала, и мы не коснулись друг друга. «Что со мной?» — я чувствовала, что не могу больше сдерживать нарастающего в каждом нерве отчаяния. «А что с тобой? Что с нами, со всеми?» Сестра вскочила, обхватила меня за плечи. Руки у нее были сильными и теплыми. Неразборчиво, пришепетывая, Таня повела меня куда-то, а я уже ничего не видела, потому что комната сливалась и растекалась горячим. Вещи в панике наплывали друг на друга, а вечер добавлял гуще. Я очнулась, уткнувшись лицом в мягкое, и не сразу узнала подушку. Рядом сидела Таня и, как ребенка, мягко похлопывала меня по спине. «Таня, я не могу лишить их этого дома», — сказала я и перевернулась на спину. Она рассудительно возразила. «Но ведь это не их дом. Им и лишаться нечего. Бабушка устроила тут нечто вроде приемника-распределителя. В таких учреждениях подолгу не живут». «Ты сможешь объяснить этому мальчику, Мите, что для него это не дом, а временное учреждение? Твой мальчик уже один раз, а может и не один, лишился дома. Не думаю, что этот он считал своим». «Здесь книги, которые ему читала бабушка». «Заметь, наша бабушка, и потом в публичной библиотеке тоже могут быть любимые книги». «Тебе совсем не жаль этих женщин?» «Приходится выбирать, кого пожалеть в первую очередь». «Жалость должна предназначаться самым несчастным». «Несчастье — понятие относительное. Кто может определить самого несчастного из несчастных?» «Аркашка будет с ума сходить, пока не издаст свою книгу. Он воображает, что о нем тут же заговорит весь свет». «Ты слышала о таком понятии, как последняя воля умирающего?» Татьяна сморщилась. «Это нечестно. Бабушка понятия не имела о наших проблемах». «Отвратительное слово. Замени его другим, суть не изменится». Я взяла ее крепкую руку и повернула ладонью вверх. Линия жизни на ней была долгая-долгая. «Зачем тебе поступать в МГИМО? С твоей красотой Ничего не стоит очаровать какого-нибудь иностранца и выйти за него замуж. Ты хочешь, чтобы я продалась кому-то в прислуги? Ну, знаешь, я еще немножко уважаю себя. Эти беспомощные клушки меня просто бесят. Скажи «ненавижу». «Ненавижу». «Дурочка». Я села и обняла сестру. Она и вправду задыхалась от ненависти. «Что тут поделаешь, милая? Раньше рыцари сражались друг с другом, на худой конец с ветряными мельницами, а теперь с дамами своего сердца. Разве дамы могут победить? Им остается только бежать, куда глаза глядят. И ты можешь угодить в ту же яму. Кого тогда будешь ненавидеть?» «Себя. Думаешь, я ненавижу только других? А тебе обязательно кого-то ненавидеть?» «Тебя я люблю, не беспокойся». Она забралась на кровать с ногами и поджала длинные пальцы. «Дурацкая ситуация. Будто я подстрекаю тебя к преступлению. Не думай так. А как мне думать? Я же не идиотка. Я понимаю, каково тебе». «А я понимаю, каково тебе. И что мы можем с этим поделать? Мне так жаль их». Она покачала головой. «Всех не пожалеешь. Когда ты это поймешь? Несчастных пруд пруди. Сердца не хватит». «Танечка, я просто не могу этого сделать», — взмолилась я. «Ты же обещала». Она отстранилась, и глаза ее потемнели. «Я тогда еще не видела Митю. Как я могу лишить этого ребенка единственного достойного, что у него есть?» «Хорошо», — ровным голосом произнесла Таня. «Делай, как считаешь нужным. Тебе хочется гордиться собой на здоровье». Ее спокойствие напугало меня. Моя сестра никогда не сдавалась без боя. «Ты что-то задумала?» «Тебе-то какое дело?» «Танечка, что ты затеваешь? Всего лишь собираюсь использовать запасной вариант». «У тебя был запасной вариант?» «Еще бы! Я предполагала, что ты сломаешься в последний момент». «И?» Таня задумчиво провела пальцем по контуру узкой ступни и сказала, разглядывая ногти. «Писа предложил мне уехать с ним, если ты не дашь мне денег. Он поможет мне поступить. Естественно, не бескорыстно». «Таня!» Но сестра оттолкнула меня. «Что опять, Таня? Ты не оставила мне выбора!» «Таня!» Ночь дразнила трескучим пением цикад и прозрачным светом луны, заглядевшейся в озеро. Звуки леса торопливо вытеснили чужеродный голос машины. Я смотрела в окно и завидовала бабушке, отдыхающей в соседней комнате от неразрешимых земных забот и подарков, тяжелых, словно камень на шее. Я легла, не раздеваясь, только прикрылась пледом, потому что не надеялась уснуть и готовилась к долгой ночи раздумий. Но сон подкараулил меня, как чуткий и хитрый индеец. Я не заметила, как оказалась в плену, и удивилась, обнаружив, что комната залита солнцем. Оно посмеивалось, трогая длинными лучами фигурки зверюшек, расставленных в серванте. Когда-то я играла с ними, и каждой давала имя, а теперь начисто забыла их. И мне показалось это маленьким предательством, на которое я считала себя неспособной. Я вскочила и, наспех поправив волосы, поспешила к бабушкиным компаньонкам. В обеденной царила неуместная для такого утра тишина. Все завтракали, не переговариваясь, опустив глаза в тарелки с яичницей. Каждая вежливо приветствовала меня, но никто не улыбнулся. «А Митенька где?» — спросила я, не зная, что еще сказать. «Спит еще?» — буркнула Ирина и опять опустила голову. Вдруг она перестала жевать, застигнутая врасплох какой-то мыслью, и встревоженно спросила. «Можно ему еще поспать? Или пора собираться?» Они перестали есть, а я съежилась под перекрестным огнем их взглядов. Даже Даша глядела сонно и хмуро. «Куда собираться? Никуда вам не надо собираться. Это я уезжаю, а не вы. Мне нужно в город. С моей сестрой может случиться несчастье». Не нужно было этого говорить. С досадой осеклась я и неуклюже перевела разговор. «Когда уходит автобус?» «Через 5 минут», — ахнула Нина, взглянув на часы. «На остановку вы уже не успеете. Бегите к переезду. Он всегда подолгу там стоит». Враз все вскочили, засуетились, пихая мне в руки сумку, пакетик с какой-то снедью, бутылку кефира. Их лица горели возбуждением, хотя я не сказала ничего, что могло бы обнадежить. Я и сама до конца не знала, что собираюсь предпринять. «Вы представляете, где переезд?» Придя в себя, кричала Даша. Руки ее мелькали, как выцветшие сигнальные флажки. «Скорее же! Опоздаете! А следующий только через 2 часа!» Следом за мной они сбежали с крыльца и только у калитки остановились. Я не оглядывалась, но чувствовала, что они смотрят, как я убегаю, и это сковывало, не помогая мне, а мешая. Переезд находился в другой стороне от деревни. Я побежала вдоль кромки леса по тропинке, которая то и дело норовила спрятаться в траве. Солнце било в глаза, вспыхивая вдали на рельсах. Когда показалась дорога, я увидела, как медленно опускается полосатый шлагбаум, и пронзительный звонок заглушил другие утренние звуки. Длинный красный автобус послушно остановился у переезда, но я не стала сбавлять шага, ведь поезд мог проскочить в любой момент. «Таня! Танечка!» — твердила я про себя. «Милая моя! Дурочка моя! Я догоню тебя! Я спасу тебя!» Я выскочила на дорогу, и в этот момент какое-то неясное воспоминание настигло меня. Красный автобус, прохладный лес, нарастающий полдень. «Мой сон!» — едва не вскрикнула я и остановилась пораженная. Сзади раздался резкий гудок. Я обернулась.